Глава четвёртая. Один. На миг все смолкли. Воцарилась горестная, озадаченная тишина. А потом ясный и чистый голос судьи зазвучал снова. «А теперь мы перейдём к следующей стадии нашего расследования. Правда, сначала я расскажу о себе». Он вынул из кармана письмо и швырнул его на стол. «Это послание написано якобы моей старинной приятельницей, леди Констанцией Калмингтон. Я не видел её уже много лет. Она путешествует по Востоку. Письмо как раз в её духе, расплывчатое, бессвязное. В нём она приглашает меня сюда погостить от имени хозяина и хозяйки, которых описывает так же туманно. Так что приём один и тот же, как видите». Упоминаю о письме только потому, что оно согласуется с другими уликами, из чего вытекает одно любопытное умозаключение. Кем бы ни был тот человек, который заманил нас сюда, ему многое о нас известно. Точнее, он потратил немало сил и времени, чтобы это узнать. К примеру, он или она, не знаю, осведомлён о моей дружбе с леди Констанцией и даже знаком с её эпистолярным стилем. Ему кое-что известно о коллегах доктора Армстронга и их настоящем местонахождении. Он знает прозвище друга мистера Марстона и то, какие тот обыкновенно шлёт телеграммы. Он точно знает, где 2 года назад отдыхала летом мисс Брент и с кем она там встречалась. Он всё знает об армейских приятелях генерала МакАртура. Он умолк. Потом продолжил. «В общем, он знает очень много. И, основываясь на этом знании, выдвинул против нас вполне определённые обвинения». Поднялся ропот возмущения. «Это всё наглая ложь!» — крикнул генерал МакАртур. «Клевета!» «Это ужасно!» — воскликнула Вера, часто дыша. «Чудовищно!» Роджерс хрипло вымолвил. «Ложь, всё ложь. Мы никогда, никто из нас...» Энтони Марстон буркнул. «Даже не знаю, о чём там говорил этот болван». Поднятая рука судьи Уоргрейва усмирила волнение. Он заговорил, тщательно подбирая слова. «Я хочу заявить следующее. Наш неизвестный друг обвиняет меня в убийстве некоего Эдварда Ситтона. Я прекрасно помню этого человека. Он предстал перед судом в июне 30-го года по обвинению в убийстве пожилой леди. Адвокат был мастер своего дела и сумел составить у присяжных благоприятное мнение о своём подопечном. Тем не менее, улики свидетельствовали против него. Я высказался соответственно, и присяжные вынесли вердикт «виновен». Вынося смертный приговор, я только подтвердил их мнение. Защита подала апелляцию на основании якобы имевшего место неправильного руководства. Её отклонили, осуждённого казнили. И теперь я хочу заявить перед всеми вами, что в этом деле моя совесть совершенно чиста. Я лишь исполнил свой долг, и ничего больше. Я вынес приговор человеку, признанному виновным судом». Армстронг вспомнил. Дело Ситтона. Приговор всех тогда удивил. Как раз во время слушания он встретил в ресторане Мэтьюза, королевского адвоката. Тот был уверен, что выиграет дело. «Вердикт присяжных уже у нас в кармане. Оправдательный, почти наверняка». А потом до него доходили такие комментарии. Судья был настроен против обвиняемого. Он убедил присяжных, и они сыграли ему на руку. Но всё строго по закону, не подкопаешься. Старый Уоргрейв своё дело знает. Хотя он практически свёл с этим парнем счёты. Воспоминание нахлынуло внезапно. И доктор, не успев подумать, спросил. «А вы знали этого Ситтона лично? Я имею в виду до дела». Холодные глаза рептилии глянули на него из-под набрякших век. Чистым холодным голосом судья произнёс. «Я ничего не знал о Ситтоне до начала слушаний по его делу». Армстронг подумал. «Он лжёт. Точно лжёт.